Вот я уже и забыл. Здесь их зовут Матло-Метло, напомнил его преподобие, который до сих пор разжимал зубы только для того, чтобы поглощать пищу. Он ел с жадностью человека, который страдает солитером. Матло-Метло, вот именно. Благодарю вас, ваше преподобие. Туземцы думают, что эти лягушки падают с неба. Шумные манны, я вам доложу, и тяжеловесные. Ах ты, Фома неверующий! Во всяком случае, в дождливое время года они живут в лужах, которые образуются на здешних твердых грунтах. Когда наступает засуха, Матло-Метло устраивают себе жилища под кустами и прячутся там до новых дождей. Они выходят только в дождь, а дождей здесь не бывает месяцами. Этим пользуется громадный паук, которому нужно ткать паутину. Он закрывает ею весь вход в убежище лягушки. Но лягушку это спасает от комаров. Так что, когда бушмены выходят на охоту, они не упускают случая поднять этот занавес, зная, что найдут здесь добычу. А что касается поверья об их небесном происхождении, то вот чем оно объясняется. Перед грозой, когда вот-вот пойдет дождь, лягушки выползают из своих норок и начинают громко квакать, напоминая обезьяну ревуна. А бушмены страшно боятся молнии. Они прячутся у себя в хижинах, накрывшись кароссами. В Южной Африке кароссами называют большие плащи, сделанные из звериных шкур. Примечание автора. Их поражает оглушительное кваканье, и они уверены, что так громко квакать могут только небесные создания. Что касается черепах, то они тоже водятся в песке, осевшем на дне высохших луж. До начала дождей они находятся в состоянии глубокого летаргического сна, если только их не пригласят на пирушку, вроде сегодняшней. «Вот уж поистине чудная страна», — пробормотал Жозеф, уписывая туземные рагу. «Все в земле — корни, вода, животные. Воду носят в яичной скорлупе и пиво подают в плетенках. Ведь это кислятина пива, не так ли, мсье Александр?» «Кислятина?» — возмутился Александр. «Да ведь это пиво из сорго, прекрасное пиво. Оно вполне может выстоять против лучших страсбургских и мюнхенских сортов», — прибавил Альбер. «Но меня не меньше удивляет посуда. Ведь это плетенки. Они сделаны из растительного волокна. Но посмотрите, как искусно. Они совершенно водонепроницаемы». Пирушка затянулась до поздней ночи и закончилась плясками, каких гости-европейцы еще не видали. Если судить по фантастическим телодвижениям, которые танцующим подсказывала африканская терпсихора, их радость была ни с чем не сравнима, разве только с их неутомимостью. А ведь всего неделю назад эти бедные люди, выйдя на охоту, были пойманы враждебным племенем, вступившим в союз с португальскими мулатами-работорговцами. Но каких только чудес не совершает и с людьми первобытными, и с людьми цивилизованными магическое чувство свободы. Несмотря на бешеную пляску и обильные возлияния, какими она сопровождалась, утро застало жителей Крааля бодрыми, как стадо прыгающих газелей. Поскольку из-за подлого нападения работорговцев сорвалась большая охота, на которую ушли все здоровые мужчины, а бушменам все же хотелось продолжить увеселение, они пригласили своих новых друзей на грандиозную облаву. Засуха вызвала обильную нехватку продуктов, так что устроить облаву было необходимо, и решено было закончить ее грандиозной травлей, во время которой сотни, а быть может и вся тысяча животных должна была попасть в Хопо. Как не хотелось нашим трем приятелям продолжать путь на север, они не могли отказаться от приглашения. Да им и самим необходимо было спокойно провести хоть несколько дней в Краале, во-первых, чтобы восстановить силы, во-вторых, чтобы закрепить дружбу с бушменами, на помощь которых они еще рассчитывали в будущем. Мастер Виль, вполне основательно сослался на свою больную руку и изъявил желание остаться в деревне. Проповедник, который до сих пор ничего не проповедовал по причине отсутствия слушателей, нашел, наконец, где применить свои таланты и стал всерьез наставлять на путь веры бушменских женщин и детей. Это позволило ему уклониться от столь светского развлечения, как охота, и он тоже остался в деревне. А бушмены, попивая местную сливовую водку, муцуни, условились немедленно приступить к приготовлениям. На это требовалось не меньше 2 дней. Европейцы постарались использовать эти 48 часов с наибольшей пользой.